В Южной Германии споры и борьба с Пруссией отходят отчасти на второй план, уступая свое место германским патриотическим чувствам. В Шлезвиг-Гольштейне все те, кто не добился осуществления своих желаний, начинают мириться с новым порядком вещей. Лишь вельфы неустанно продолжают чернильную войну в связи с событиями 1866 года. Вельфы — немецко-ганноверская партия правового порядка, образовавшаяся в 1866 году, после того, как Ганновер был присоединен к Пруссии. Целью партии было восстановление прав Ганноверского королевского дома, принадлежавшего к так называемой Ганноверской линии древнего немецкого княжеского рода вельфов, откуда и происходит название партии, и самостоятельного значения Ганновера в Германском Союзе. Невыгодная конфигурация, которая в результате Венского конгресса выпала на долю Пруссии в награду за испытанное ею напряжение и проявленное ею усилие, могла быть терпима только в одном случае, если бы мы могли быть уверены в государствах старой союзной системы времен Семилетней войны, которые были вклинены между обеими частями монархии. В Семилетней войне 1756-1763 годы Ганновер и Кургессен выступали на стороне Пруссии. Я усиленно старался склонить к этому Ганновер и дружески расположенного ко мне графа Платтена, и мог уже надеяться, что удастся заключить, по крайней мере, договор о нейтралитете, когда граф Платтен 21 января 1866 года вел со мной в Берлине переговоры о браке ганноверской принцессы Фредерики с нашим юным принцем Альбрехтом. Нам удалось добиться согласия наших дворов на этот брак. Оставалось только устроить личное свидание между молодыми людьми и узнать, какое впечатление они произведут друг на друга. Но уже в марте или в апреле в Ганновере под ничтожным предлогом был объявлен призыв резервистов. Это было результатом влияния на короля Георга, в частности, его сводного брата, австрийского генерала-принца Сольмса, который приехал в Ганновер и достиг перелома в настроении короля преувеличенными сообщениями о силе австрийской армии, в составе которой было, по его словам, 800 тысяч человек, совершенно готовых к бою. К тому же он предложил, как я узнал из интимных ганноверских источников, увеличение территории за счет, по крайней мере, Минденского округа. Минденский округ, расположенный на северо-востоке Прусской Вестфалии, граничил с ганноверскими владениями. На мой официальный запрос о причинах вооружений Ганновера мне ответили, что по экономическим соображениям осенние маневры будут проведены весною. Это звучало почти насмешкой. Еще 14 июня я беседовал в Берлине с кургессенским наследным принцем Фридрихом Вильгельмом и посоветовал ему отправиться с экстренным поездом в Кассель, чтобы обеспечить нейтралитет гессенского курфюршества или хотя бы его армии, либо путем влияния на курфюрста, либо независимо от него. Принц отказался отправиться ранее того часа, когда, согласно расписанию, должен был отойти обычный поезд. Я доказывал ему, что в таком случае он опоздает и не успеет предотвратить войну между Пруссией и Гессеном и обеспечить этим дальнейшее существование кюрфюршества. В случае победы Австрии он всегда мог бы сослаться на непреодолимую силу и мог бы даже получить за свой нейтралитет какие-нибудь части прусской территории. Но если мы победим после того, как он откажется соблюдать нейтралитет, дни кюрфюршества будут сочтены. Гессенский престол стоит экстренного поезда.